Глава 13. Лакей превышает свои полномочия. Должен признаться, я терпеть не могу истории, где автор все время перескакивает, пропуская огромные сюжетные куски, а вы извольте сами догадываться, что произошло в промежутке. Например, 10 глава кончается тем, что героя заманивают в логово преступников, в подземелье и ловушка захлопывается. А в начале 11-й он уже очаровывает всех светской любезностью на веселом балу в испанском посольстве. Поэтому, мне кажется, я должен самым подробным образом, шаг за шагом, описать все перипетии приключения, в результате которого я оказался и на воле, и на свободе. Надеюсь, вы понимаете разницу. Впрочем, когда за дело берется такой мудрый стратег, как Дживс, подобная необходимость отпадает. Зачем попусту тратить время? Если Дживс взялся доставить вас из пункта А в пункт Б, например, из каюты на яхте старого хрыча Стоукера на берег возле вашего коттеджа, он вас просто туда доставит. И никаких трудностей, препятствий, никаких волнений и суеты. Описывать решительно нечего. Вы просто протягиваете руку, берете первую попавшуюся банку вакс и мажете лицо, прогуливаетесь в свое удовольствие по палубе, неторопливо спускаетесь по трапу, сердечно машете на прощание членам команды, которые в это время стоят возле борта и плюют в воду, садитесь в лодку и через 10 минут, вдыхая прохладный ночной воздух, ступаете на берег. Ювелирная работа. Я сказал об этом Дживсу, когда мы причалили к пристани, и он ответил, что это чрезвычайно любезно с моей стороны. Да при чем тут любезность, Дживс, повторяю? Ювелирная работа, я тобою горжусь. Благодарю вас, сэр. Это я тебя благодарю, Дживс. Однако, что же теперь? Мы отошли от пристани и сейчас стояли на дороге возле калитки моего сада. Тишина. Над головой сверкали звезды. Мы были наедине с природой. Даже сержант полиции Ваулз и констебль Добсон не подавали признаков жизни. Выражаясь высоким штилем, Чафнес Реджес спал. Однако, взглянув на часы, я обнаружил, что всего начало 10-го. Помнится, я страшно удивился. Испытав все сопряженные с пленом эмоциональные состояния и побывав на дыбе, позволю себе эту метафору, нравственных мучений, так сказать. Я думал, что прошло очень много времени. Наверняка уже второй час, а то и больше. «А теперь-то что, Дживс?» — повторил я. Я заметил на его породистом лице легкую улыбку, и она мне не понравилась. Конечно, я благодарен ему, он спас меня от участи, которая похуже смерти. Но надо уметь держать себя в руках. Я смерил его надменным взглядом, как я это умею, и холодно спросил. «Тебя что-то рассмешило, Дживс?» «О, прошу простить меня, сэр. Я не хотел этого показывать, но ничего не смог с собой поделать. У вас и правда не совсем обычный вид, сэр». «У кого угодно будет не совсем обычный вид, если его намазать ваксой». «Конечно, сэр». «Даже у Гретты Гарбо». «Совершенно справедливо, сэр». «Или у Ральфа Инжа». «Вы, безусловно, правы, сэр». «Тогда избавь-ка меня от обидных замечаний, Дживс, и ответь на мой вопрос». «Боюсь, сэр, я забыл, о чем вы меня спрашивали». «Я тебя спросил и снова спрашиваю, а теперь-то что?» «Вы желаете получить от меня совет касательно ваших дальнейших действий, сэр?» «Ну, да». «Я бы посоветовал вам пойти в коттедж, сэр, и отмыть лицо и руки». «А, ну что же, разумно, я и сам собирался». «После чего, если вам будет угодно выслушать мое мнение, сэр, вам стоило бы первым же поездом уехать в Лондон». «Опять-таки, разумно». «Как только вы окажетесь в Лондоне, я порекомендовал бы вам отправиться на континент, в какой-нибудь большой город, например, в Париж или в Берлин». А может быть, даже и дальше, в Италию. Или в солнечную Испанию. Да, сэр, можно и в Испанию. А то, может, и в Египет. В это время года, сэр, вы сочтете, что в Египте слишком жарко. «О, и вполовину не так жарко, как в Англии, если папаша Стоукер меня снова сцапает!» «Справедливо, сэр!» «Он же бандит, Дживс, разбойник! Такие с хрустом разгрызают бутылки и прибивают себе воротнички сзади прямо к телу гвоздями!» «Мистер Стоукер, без сомнения, очень властный человек, сэр!» «А ведь когда-то, Дживс, я считал сэра Родерика Глоссопа людоедом, а тетю Агату людоедкой. Но куда им до него, дряхлые беззубые шавки? В связи с чем возникает необходимость задуматься о твоей службе? Ты планируешь вернуться на яхту и продолжать поддерживать отношения с этим отвратительным субъектом?» «Нет, сэр, вряд ли мистер Стоукер окажет мне радушный прием. Обнаружив, что вы совершили побег, джентльмен столь острого ума легко сообразит, что это я помог вам покинуть яхту. Я вернусь на службу к его светлости, сэр». «О, ну, представляю, как он обрадуется». «Вы очень добры, сэр». «Да уж не чуть, Дживс, любой бы обрадовался». «Благодарю вас, сэр». «Стало быть, ты вернешься в замок?» «Да, сэр». «Ну что же, тогда от души желаю тебе доброй ночи. Я тебе напишу, Дживс, сообщу, где я и как все сложилось». «Спасибо, сэр». «Да это уж тебе спасибо, Дживс. В конверте будет вложено небольшое доказательство моей благодарности». «Вы чрезвычайно щедры, сэр». «Это я-то щедр, Дживс. Если бы не ты, я бы сейчас томился в заточении на этой пиратской яхте. Я тебе так благодарен, неужели ты не понимаешь?» «Как же, сэр». «А, кстати, есть ли сегодня поезд в Лондон?» «Есть, сэр, в 22:21. Вы свободно успеете на него. Боюсь, это не экспресс». Я махнул рукой. «Да любой сгодится, Дживс, лишь бы двигался, лишь бы колеса крутились и станции проползали мимо. Ну, доброй ночи». «Доброй ночи, сэр». Я вошел в коттедж в приподнятом настроении, и радость моя ничуть не уменьшилась, когда я обнаружил, что Бринкли до сих пор не вернулся. Как хозяин, я имел полное право посмотреть косо на то, что этого скотину отпустили на один вечер, а он прихватил ночи заодно и день. Но в качестве частного лица с густым слоем вакса на физиономии я его отсутствие только приветствовал. В таких случаях любит повторять Дживс: «Что может быть дороже уединения?» Я поскорее направился в спальню, налил в таз воды из кувшина, потому что в сельских коттеджах Чаффи ванные комнаты были не предусмотрены, окунул лицо в воду и хорошенько намылил, потом тщательно ополоснул и подошел к зеркалу. Вообразите же мое смятение, когда я увидел, что по-прежнему чернеханик, как темнокожий, будто и не умывался. Порою жизнь вынуждает нас шевелить извилинами. Я довольно скоро набрел на разгадку. Вспомнил, что слышал от кого-то или где-то читал, что ваксу можно удалить сливочным маслом. Только я хотел спуститься вниз и взять масленку, как вдруг услышал шум. А когда человек в моем положении, которое можно сравнить лишь с положением загнанного оленя, слышит в доме шум, он должен очень и очень хорошо подумать, какой шаг ему следует предпринять. «Вполне возможно, — размышлял я, — что это бежит по следу Уошборн Стоукер. Он заглянул в каюту, увидел, что она пуста, и, естественно, первым делом кинулся к моему коттеджу. Поэтому покинуть спальню я покинул, но не как разъяренный лев, вырвавшийся из своего логова, а скорее как робкая улитка, чуть высунувшая во время грозы рожки из раковины. Я просто встал на пороге и чутко вслушивался. А в доме происходило что-то очень любопытное. Не знаю, кто устроил этот шум, но устроил он его в гостиной, и, как мне показалось, там крушили мебель. Сообразив, что даже охотясь за мной, папаша Стоукер, человек умный и практичный, не стал бы терять время на такую глупость, я собрался, наконец, с силами, подкрался на цыпочках к перилам и глянул одним глазком вниз. Это я только говорю, гостиная. На самом деле это был просто холл. Холл был довольно прилично обставлен. Стол, высокие стоячие часы, диван, два стула, несколько стеклянных витрин с чучелами птиц. С того места, где я стоял возле перил и глядел вниз, Вся композиция лежала передо мной, как на ладони. Внизу было темно, но я все видел, потому что на каминной полке горела керосиновая лампа. В ее свете мне удалось разглядеть, что диван перевернут, стулья торчат из окна, витрины с чучелами птиц разбиты. И последний штрих. В дальнем углу какая-то смутная тень вела борцовский поединок со стоячими часами. Я не мог бы с уверенностью сказать, кто из них одерживает победу. Почувствуя я спортивный азарт, я бы, пожалуй, все-таки поставил на часы, но никакого спортивного азарта не было и в помине. Положение участников вольного поединка произошло неожиданное изменение. Я увидел лицо смутной тени. Это был Бринкли. Можете себе представить, какое возмущение меня охватило? Этот выродок вернулся домой точно паршивая овца, прошлявший где-то больше суток, к тому же мертвецки пьяный. Во мне мигом проснулся владелец собственности. Я забыл о том, что не надо мне показываться людям на глаза. Во мне пылал праведный гнев. Как смеет этот слабоумный изобретатель разрушать жилище Вустера? «Бринкли!» — рявкнул я. Наверное, сначала он подумал, что голос исходит из часов, потому что набросился на них с удвоенной злобой. Потом вдруг увидел меня, оторвался от часов и застыл в удивлении. Часы покачивались вправо-влево, с резким толчком встали в вертикальное положение и, пробив 13 ударов, замолкли. «Бринкли!» — снова крикнул я и хотел добавить «Черт вас подери!» Но тут глаза его заблестели. Именно так блестят глаза у человека, когда он все понял. Бринкли еще минуту постоял, выпучившись, а потом как завопит «Господи, помилуй, сатана!» И, схватив мясницкий нож, который он положил на каминную полку, видимо, считая, что такую вещь всегда полезно иметь под рукой, он прыжками кинулся вверх по лестнице. Да уж, жизнь моя была на волоске. Если у меня когда-нибудь будут внуки, сейчас мне, впрочем, кажется, что далека песня эта, и они захотят, собравшись возле моих колен, чтобы я рассказывал им на ночь сказки, я расскажу им, как влетел в спальню на сотую долю секунды раньше этого убийцы с ножом. Если после моего рассказа они станут биться ночью в судорогах и без конца просыпаться с криком, они получат лишь слабое представление о том, что пережил тогда их дряхлый дед. Утверждать, что Бертрам почувствовал себя в безопасности, когда захлопнул за собой дверь, заперся на ключ, приставил к двери кресло, к креслу придвинул кровать, было бы намеренным искажением. Вы поймете, каково было в тот миг мое душевное состояние, если я признаюсь. Загляни сейчас ко мне, Уошборн Стоукер, я бы обрадовался ему как родному брату. Бринкли через замочную скважину уговаривал меня выйти из комнаты. Ему непременно нужно посмотреть, какого цвета у меня, знаете ли, внутренности. И знаете, что было особенно страшно в этом безумии? Он обращался ко мне очень почтительно, точно так же, как и всегда. Даже все время называл «сэр», что уж было полным абсурдом. Представьте ситуацию, вы просите человека выйти из комнаты, чтобы разрезать его на части мясницким ножом. И какой смысл добавлять чуть ли не каждому слову «сэр»? Одно с другим плохо согласуется. Тут мне подумалось, что для начала следует развеять явное заблуждение, которое возникло в его мозгу. И я приблизил губы к двери. «Бринкли, да вы успокойтесь!» «Успокоюсь, если вы выйдете из комнаты, сэр», — ответил он вежливо. «Поймите, я вовсе не сатана!» «Нет, сэр, вы сатана». «Да нет же, я говорю вам!» «Вы сатана, сэр». «Я мистер Вустер!» Он издал истошный вопль. «У него там мистер Вустер!» Нынче не принято произносить вслух монологи, находясь наедине с самим собой, не то что в старину, поэтому я заключил, что он адресуется к какому-то третьему лицу. И, конечно же, услышал зычный, одышливый, аденоидный голос. «Что там такое происходит?» «Мой вечно бодрствующий сосед, сержант полиции Валс». Осознав, что рядом находится представитель закона, я почувствовал невыразимое облегчение. Конечно, мне далеко не все нравится в этом бдительном служаке. К примеру, его привычка совать нос в чужие гаражи и садовые сараи, однако привычки привычками. А в такой ситуации его появление без всякого сомнения может оказаться чрезвычайно полезным. Не всякий справится с допившимся до белой горячки лакеем, тут нужен сильный характер и присутствие духа. А этими качествами наш необъятных размеров хранитель мира и спокойствия обладал в полной мере. Я только собрался призвать его к выполнению долга соответствующими криками из-за двери, как вдруг какой-то голос шепнул мне, что благоразумнее промолчать. Беда в том, что эти ревностно несущие службу полицейские сержанты непременно должны задержать вас и допросить. Обнаружив Бертрама Вустера, который расхаживает по дому в подозрительном виде с черной от вакса физиономией, сержант Ваус вряд ли просто посмеется и уйдет. Не тот это человек. Как я уже сказал, он задержит меня и станет допрашивать. Вспомнив наши с ним встречи прошлой ночью, он проявит особую настороженность. Непременно захочет отвезти меня в полицейский участок, пошлет кого-нибудь к Чаффи и попросит его прийти и посоветовать, что со мною делать. Вызовут врачей и начнут прикладывать лед. В конечном итоге продержат меня в околотке бог весь сколько. Старый хрыч Стоукер успеет обнаружить, что моя каюта пуста, постель не смята, и ринется на берег, чтобы изловить беглого жениха и снова водворить на яхту. Так что, хорошенько подумав, я решил молчать и затаил дыхание. Из-за двери доносился оживленный диалог, и даю вам честное слово. Не знаю я с высшей степенью достоверности, как сильно пьян этот страннейший тип Бринкли. Подумал бы, что он из отряда девочек-скаутов вообще капли в рот не берет. Если вселенская пьянка оказала на него какое-то действие, то оно ощущалось лишь в необыкновенной ясной речи и кристальной четкости артикуляции, будто серебряный колокольчик звенел. «Там в комнате сатана, сэр, он сейчас убивает мистера Вустера», — говорил Бринкли, и клянусь, я ни у кого не слышал таких богатых модуляций в голосе, разве что у дикторов на радио. Думаю, вы сочли бы такого рода сообщение в достаточной мере сенсационным, однако ум сержанта Ваулза откликнулся на него не сразу. Сержант был из тех педантов, которые любят делать все строго по порядку и расставлять по своим местам. Сейчас, судя по всему, его интерес был сосредоточен исключительно на мясницком ноже. «А почему у вас в руках этот нож?» — спросил он. Сколько уважения прозвучало в ответе Бринкли, какая почтительность, превзойти его было просто невозможно. «Я его взял, сэр, чтобы сражаться с сатаной». «А с каким таким сатаной?» — спросил сержант Ваулс, обращаясь к следующему пункту из списка актуальных вопросов. «С черным сатаной, сэр». «С черным?» «Да, сэр, он в этой комнате убивает мистера Вустера». Теперь, когда они наконец добрались до этого сообщения, сержант Ваус проявил интерес и к нему. «В этой комнате?» «Да, сэр». «Убивает мистера Вустера?» «Да, сэр». «Мы не можем этого допустить», — сурово произнес сержант Ваус и прищелкнул языком. «Я это слышал». В дверь властно постучали. «Эй!» Я продолжал благоразумно молчать. «Извините меня, сэр», — это сказал Бринкли, и, судя по звуку шагов на лестнице, я понял, что он покинул наше небольшое общество, вероятно, для того, чтобы еще раз вступить в единоборство с часами. Снова раздался стук. «Эй, вы там?» Я воздержался от комментария. «Мистер Вустер, это вы там в комнате?» Я понимал, что беседа носит несколько односторонний характер, но изменить положение не мог. Приблизился к окну и выглянул, просто так, без всякой цели. И только сейчас, не знаю, поверите ли вы мне или нет, в голове вдруг мелькнула мысль, что ведь можно улизнуть подальше от этой отвратительной сцены. До земли было недалеко, я сразу почувствовал великое облегчение и принялся связывать простыни, чтобы потом дать дёру калитке. И тут сержант Ваулс вдруг снова подал голос. «Эй!» И снизу ему ответил Бринкли. «Да, сэр». «Вы там поосторожней с лампой». «Да, сэр». «Смотрите, не опрокиньте ее». «Да, сэр». «Эй!» «Да-да, сэр». «Вы сейчас дом подожжете». «Да, сэр». Где-то разбилось стекло, и сержант Ваулс поскакал вниз. И тотчас же раздался звук, который позволил мне заключить, что Бринкли исчерпал все свои возможности, выбежал из парадной двери и захлопнул ее за собою. Потом дверь еще раз хлопнула, наверное, сержант тоже устремился в сад. А в замочную скважину стала вползать тонкая струйка дыма. «Да чего же славно горят наши старые сельские коттеджи! Вы просто подносите к ним спичку или роняете в холле керосиновую лампу, как в нашем с вами случае, и они вспыхивают, как хворост. Не прошло и минуты, как я услышал веселое потрескивание, а пол в углу комнаты вдруг жизнерадостно запылал. Ну, для Бертрама этого оказалось довольно. Только что он спокойно связывал просто, не надеясь отбыть, что называется, с большой пышностью, не спешил, не суетился и вообще делал все в свое удовольствие. Но теперь времени терять нельзя, тут не до вальяжности, не до праздного комфорта. Дальше все понеслось с таким темпом, что кошки на раскаленной крыше могли бы научиться у меня многим полезным приемам. Помню, мне как-то встретился в газете такой психологический тест под названием «Что вы станете спасать, если в доме начнется пожар?» Кажется, среди предложенных на выбор ответов фигурировал грудной младенец, картина несметной ценности и, если не ошибаюсь, парализованная тетушка. Богатый выбор, я понимаю. Вам рекомендовалось сосредоточиться и всесторонне обдумать каждый вариант. Но я сейчас не стал и думать. Банджо! Где же оно? Да черт, я же его оставил в гостиной! Надеюсь, вы поймете мое горе, когда я это вспомнил. Но бежать вниз за дорогим сердцу музыкальным инструментом было просто невозможно. Задорно пляшущий огонь быстро распространялся, так что я вообще имел верные шансы зажариться, как фазан. Горестно вздохнув, я кинулся к окну и пал на землю, как роса. Или как дождь. Что-то я вечно забываю. Вот Дживс, тот все помнит. Я благополучно приземлился, тихонько пробрался сквозь живую изгородь в том месте, где мой сад за домом граничит с крошечным участком сержанта Ваулза, и давай бог ноги, пока не оказался в небольшом лесу примерно в полумиле от бурлящего центра событий. Небо было охвачено заревом, я слышал, как там вдали местная пожарная команда тушит пожар. Я сел на пенек и стал обдумывать положение, в котором оказался. По-моему, Робинзон Крузо, когда жизнь переставала гладить его по головке, а может, это был не Робинзон Крузо, а кто-то другой, ну, в общем, имел обыкновение составлять что-то вроде расчета прибыли и убытков, чтобы понять, в выигрыше он находится в данный момент или в проигрыше. Я считаю, он очень правильно поступал. Вот и я тоже сделал сейчас такой расчет. В уме, конечно, и настороженно оглядываясь по сторонам, не появились ли преследователи. Вот что у меня получилось. Прибыль-убытки. Что же, я вроде бы жив. Да, но твой дурацкий дом сгорел. Не мой, а Чаффи. Знаю, но в нем были все твои вещи. Ну, ничего ценного. А как же Банджо? Ах ты, черт, верно! Мог бы и пораньше вспомнить. Не сыпь соль на рану. Разве я сыплю? Я просто говорю, что твое любимое банджо превратилось в кучку пепла. Ты предпочел бы, чтобы я сам превратился в кучку пепла? Ну, довольно убогая логика. Ладно, по крайней мере, от Столкера я избавился. А почему ты решил, что избавился? Он меня пока не поймал. Не поймал, но может поймать. Но я еще могу успеть на поезд 22-21. «Дуралей, у тебя физиономия в ваксе, кто тебя пустит в поезд?» «Ваксу можно стереть сливочным маслом». «Но у тебя нет сливочного масла». «Я могу купить». «На что, разве у тебя есть деньги?» «Ну, в общем-то, нет». «То-то и оно». «Масло я могу у кого-нибудь попросить». «Ну, у кого?» «У кого? Ну, конечно, у Дживса. Нужно только пойти в замок и рассказать все Дживсу и попросить его помочь. И все, больше волноваться не о чем. Дживс принесет тонну сливочного масла. Видишь, как все легко и просто, нужно только уметь шевелить извилинами и никогда не терять голову». И клянусь, записать что-нибудь против этого пункта в графу «убытки» было нечего. Я тщательно его проанализировал, пытаясь найти в нем хоть какой-нибудь изъян, но через 5 минут увидел, что счет убытков в этой строчке так и останется пуст. Я в несомненном выигрыше. «Конечно», — размышлял я, — «подумать бы мне об этом решении с самого начала. Ну что же может быть проще, рассудите сами. Дживс, конечно, сейчас уже в замке, нужно только пойти туда и найти его. Он принесет на роскошном подносе сколько угодно сливочного масла. И не только принесет масло, но и одолжит денег, чтобы купить билет до Лондона, и, может быть, даже еще останется на молочную шоколадку. Они же там есть в автомате на станции. Ура! Я спасен!» Я поднялся со своего пенька в довольно бодром настроении и двинулся в путь. Спасая свою жизнь, если можно так сказать, я слегка заблудился, но, в общем, довольно скоро вышел на дорогу и через какие-нибудь 1/4 часа постучал в дверь, где находились людские помещения замка. Ее отперла небольшого роста особа женского пола, как я определил, судомойка. И, увидев меня, в ужасе ахнула. Потом с пронзительным визгом шлепнулась навзничь и принялась кататься, колотя по полу пятками. Очень может быть, что изо рта у нее шла пена. Глава 14. В поисках масла. Должен признаться, я пережил очень неприятный шок. До сих пор я и не подозревал, какую важную роль в жизни людей играет цвет их лица. Я хочу сказать, что если бы в дверь людской половины Чафнелл Холла постучал Бертрам Вустер с ровным здоровым загаром на физиономии, его встретили бы почтительно и с уважением. Девица, занимающая общественное положение судомойки, скорее всего, присела бы в поклоне. Думаю, интересная бледность или угри ничего бы существенно не изменили. Но небольшое количество ваксы вызвало у этой особы корчи и катание по половику в коридоре. Ну что же, мне, конечно, оставалось только одно. В коридоре уже слышались голоса, расспросы. Через минуту сюда нахлынут все обитатели дома, и я бросился на утек. Ясно, что в скором времени парк возле людских помещений подвергнется обыску, и потому я обежал дом и нырнул в кусты неподалеку от парадного входа. Здесь я затаился. Наверное, прежде чем действовать дальше, следует тщательно проанализировать сложившееся положение и обдумать, каким должен быть следующий шаг. В других условиях, если бы я, например, сидел комфортно, развалясь в шезлонге на набережной с сигаретой, вместо того, чтобы чуть не припадать к земле в диких зарослях, где мне на затылок то и дело пикировали жуки, наверняка окружающий меня пейзаж и вообще обстановка, в которой я находился, доставили бы мне массу удовольствия и даже взволновали душу. Я всегда любил тишину и покой старинного английского парка в ту пору, когда ужин уже кончился, а время смешивать перед сном коктейль еще не наступило. Из кустов, где я сидел, мне виделась на фоне неба громада Чафнелл Холла, и, ей-богу, это было величественное зрелище. В кронах деревьев возились птицы, и, я думаю, где-то поблизости находилась клумба с левкоями и душистым табаком, потому что запах в воздухе стоял замечательный. Добавьте глубочайший покой летней ночи, и вы поймете, какие чувства я испытывал. Однако минут через 10 этот прекрасный покой летней ночи был разрушен. В одной из комнат замка громко кричали. Я узнал голос малявки Сибири и, помнится, порадовался, что и у него тоже случаются неприятности. Немного погодя, он перестал вопить. Подозреваю, конфликт возник из-за того, что кто-то пытался отправить его спать, а он не хотел идти. и снова все стихло. Но очень скоро послышались шаги. Кто-то шел по дорожке к парадному крыльцу. Первая моя мысль была, что это сержант Ваулза. Видите ли, Чаффи — местный мировой судья, и я решил, что после пожара в коттедже Ваулз первым долгом побежит к начальству с докладом. Я поглубже втиснулся в кусты. Но нет, это оказался не сержант Ваулз. Силуэт идущего мелькнул на фоне неба, и я увидел, что он выше ростом и не столь необъятной толщины. Он поднялся по ступеням и принялся стучать в дверь. Ей-богу, это был всем стуком стук. Я-то думал, что Ваулз прошлой ночью показал класс у двери моего коттеджа, но куда ему было до этого малого? Так, жалкий дилетантишка рядом с профессионалом высшего класса. С тех пор, как первый из рода Чафнеллов приделал к двери этот дверной молоток, клянусь, никто не задавал ему такого жару. Отрываясь от молотка передохнуть, детина пел торжественным голосом какой-то хорал. Если не ошибаюсь, это был «Веди нас, благодатный свет», и по этому хоралу я узнал исполнителя. Мне уже доводилось слышать этот визгливый фальцет. Поселившись в коттедже, я в первый же день запретил Бринкли петь на кухне, пока я сам разучиваю фокстроты на банджо в гостиной. Второго такого голоса в Чафнелл-Риджесе просто не могло быть. Итак, ночным гостем оказался никто иной, как мой мертвецкий пьяный лакей, и что ему понадобилось в замке, была полная загадка. В доме зажгли свет, парадная дверь рывком распахнулась. Я услышал голос, нужно сказать, ужасно недовольный голос, и это был голос Чаффи. Конечно, сквайр Чафнелл-Реджеса обычно возлагает обязанность открывать дверь на прислугу, но я думаю, он решил ввиду кошмарного тарарама, который устроил ночной пришелец, сделать на сей раз исключение. И вышел на порог отнюдь, не пылая радушием и гостеприимством. «Какого черта вы подняли этот возмутительный шум?» «Добрый вечер, сэр». «При чем тут добрый вечер? Вы что себе...» Видно, он приготовился отчитать его по первое число, потому что здорово разозлился, но Бринкли его прервал. «Сатана здесь?» Вопрос был простой. На него можно ответить «да» или «нет». Но Чаффи почему-то слегка растерялся. Кто?» «Сатана, сэр». Должен сказать, что никогда не предполагал у старины Чаффи большой остроты ума. Его сильной стороной всю жизнь были мускулы и мышцы, а не серое вещество. Но сейчас к его чести выяснилось, что он наделен тонким и здравым чутьем. «Вы пьяны». «Да, сэр». Чаффи взорвался как бомба. Я довольно хорошо представляю себе, что происходило в его душе все это время. После той злосчастной сцены в коттедже, когда любимая девушка дала ему отставку и исчезла из его жизни, он, я думаю, кипел от гнева, предавался скорби, томился в мучениях и прочее, как и положено страдающему влюбленному, ища выхода своим подавленным чувствам. И вот сейчас он этот выход нашел. С того достойного сожаления происшествия он жаждал излить на кого-нибудь накопившуюся горечь, и небо послало ему алкоголика, который чуть не разнес ему дверь. Пятый барон Чафнелл в мгновение ока спустил Бринкли с лестницы и пинками погнал прочь по дорожке. Они пробежали мимо купы кустов, где я прятался, со скоростью 40 миль в час, не меньше, и скрылись вдали. Немного погодя, я услышал, что кто-то насвистывал песенку. Это возвращался Чаффи. Думаю, на душе у него полегчало. Как раз напротив меня он остановился закурить сигарету, и я решил его окликнуть, ведь самое время. Помните, я совсем не рвался вступать в беседу со стариной Чаффи, ведь когда мы с ним прощались в последний раз, он был настроен отнюдь недружелюбно. И будь мое положение чуть более радужным, я бы ни за что не стал его окликать. Но чего уж греха таить, он был моя последняя надежда. Каждый раз, как я подхожу к людской двери, с целым штатом судомоек делается истерика, поэтому связаться нынче с Дживсом и думать нечего. Точно так же немыслимо зайти к каким-нибудь совершенно незнакомым людям в дом здесь, в Чафнелл-Реджесе, и попросить у них сливочного масла. Поставьте себя на их место. К вам в дом заявляется какой-то субъект, которого вы сроду в глаза не видели. Физиономия в ваксе и хочет, чтобы вы дали ему масло. Понравится вам это? Никогда не поверю. Итак, весь ход логических рассуждений указывал на Чаффи как на моего единственного спасителя. В его распоряжении имеется сливочное масло. И очень может быть, что теперь, когда он излил часть своей злости на Бринкли, он немного смягчился и, так уж и быть, даст старому школьному другу четверть фунта. Поэтому я неслышно выполз из зарослей и приблизился к нему с тыла. «Чаффи!» Теперь-то я понимаю, что сначала надо было как-то предупредить его, что я здесь. Ни одному нормальному человеку не понравится, если вы подкрадетесь сзади и неожиданно скажете что-то прямо в ухо. В более спокойном состоянии я бы это сообразил. Не утверждаю, что повторилась сцена с судомойкой, но был миг, когда мне показалось, что мы близки к ней. Бедный малый буквально подпрыгнул, сигарета полетела на землю, зубы лязгнули, он задрожал. Можно подумать, я его шилом кольнул через брюки. Очень похоже ведет себя во время нереста лосось. Я видел. Я кинулся разгонять грозовые тучи умиротворяющими речами. «Чаффи, это всего лишь я!» «Кто я?» «Берти!» «Берти?» «Ну, конечно!» «А...» Мне не очень понравилось, как он произнес это «а». Не было в нем дружественной теплоты. Жизнь учит нас понимать, когда нам рады, а когда нет. Сейчас мне более яснее ясного, что никто мне не обрадовался, и я подумал, что, пожалуй, стоит сначала поощрить Чаффи щедрой похвалой, а уж потом приступить к главной теме. «Ну ты отделал нахала», — сказал я. «Прими мои поздравления». Мне это было особенно приятно видеть, потому что самому давно хотелось надавать ему пинков. «А кто это был?» «Мой лакей Бринкли». «Что он здесь делал?» «Надо полагать, меня искал». «Почему здесь искал, а не в коттедже?» «По-моему, как раз подходящий момент сообщить ему о пожаре». «Боюсь, Чаффи, ты лишился одного из своих коттеджей», — сказал я. «Мне очень горько тебе это говорить, но Бринкли только что его спалил». «Что?» «Он, конечно же, застрахован». «Он спалил коттедж, но зачем? Почему?» «Просто стих такое нашел, наверное, решил, что это очень удачная мысль». Чаффи принял новость близко к сердцу. Он тяжко задумался, и по мне пусть бы думал себе хоть всю ночь, но мне надо было поспеть к поезду в 22:21, поэтому приходилось действовать. Время уже сильно поджимало. «Видишь ли, старина, — сказал я, — мне страшно неприятно отрывать тебя...» «Зачем, черт возьми, он сжег коттедж?» «Понять психологию такого субъекта, как Бринкли, невозможно, и пытаться не стоит. Это ведь про них сказано, движутся таинственно и чудеса творят. Сжег и все». «А ты уверен, что это он спалил, а не ты?» «Да помни же, дружище!» «Кретинский тупоголовый идиотизм как раз в твоем духе», — заметил Чаффи. И я с тревогой услышал в его голосе явственные отзвуки прежней злобы. «Что ты здесь делаешь? Кто тебя звал? Если ты думаешь, что после всего случившегося ты имеешь право разгуливать по парку...» «Да, да, конечно, я все понимаю. Случилось досаднейшее недоразумение. Дружеские чувства по боку, ты обвиняешь Бертрама, но...» «Да откуда ты сейчас появился? Я тебя нигде не видел». «Из кустов, я там сидел». «Сидел в кустах?» Судя по тону, каким он произнес эти слова, я понял, что Чаффи всегда-то склонный выносить с плеча неправедный приговор старым друзьям, сейчас опять пришел к ошибочному заключению. Я слышал, как чиркнула в его руках спичка. Он стал внимательно всматриваться в меня при ее свете. Спичка погасла, в темноте слышалось его тяжелое дыхание. Я представил себе, что сейчас творится в его душе. В ней наверняка происходит борьба. После вчерашнего рокового разрыва он, конечно, и знать меня не желает. Но ведь мы друзья с детства, и как ни крути, это накладывает на человека определенные обязательства. Можно прервать дружеские отношения с однокашником, проносилось в его мозгу. но нельзя бросить его на произвол судьбы, чтобы он бродил по округе в том состоянии, в котором, по его представлению, я находился. «Ладно, зайди в дом и проспись», — устало сказал он. «Идти-то ты можешь?» «Могу, могу!» — поспешно заверил я его. «Это совсем не то, что ты подумал. Вот, слушай!» И я с убедительной четкостью оттарабанил: «Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет, и на дворе трава, на траве дрова». Выступление произвело на него должное впечатление. «Стало быть, ты не пьян?» «Я как стеклышко!» «Однако же прячешься в кустах». «Да, прячусь, но...» «И физиономия у тебя черная». «Конечно, черная, старик, но ты не вешай трубку, я тебе сейчас все объясню». Наверное, вам случалось рассказывать запутанную историю и, еще не добравшись до сути, где-то наполовине почувствовать, что публика принимает вас в штыки. Идиотское положение. И в такое вот идиотское положение попал сейчас я. Чаффи ничего не говорил, но я рассказывал и чувствовал, что от него исходит, как от зверя, некая угроза, может быть, и смертельная. Я все явственнее ощущал, что меня ждет отворот-поворот. Однако стойко продолжал свое повествование и, изложив наиболее яркие факты, завершил его пламенной мольбой о растворяющей ваксу субстанции. «Мне нужно масло, Чаффи! Огромный кусок сливочного масла, старина! Если у тебя есть, тащи все, я тут останусь прогуливаться, а ты в кухню за маслом. Одна нога здесь, другая там, согласен? Нельзя терять ни минуты, ты ведь понимаешь? Я и так еле успею на поезд». Сначала он молчал. Потом заговорил с таким сарказмом, что, честное слово, мое сердце ушло в пятки. «Позволь, я расставлю все по местам», — сказал он. «Ты хочешь, чтобы я принес тебе сливочного масла?» «Да, мысль именно такова. Чтобы ты мог оттереть физиономию и уехать ближайшим поездом в Лондон». «Да». «И таким образом сбежать от мистера Стоукера». «Совершенно верно. Просто удивительно, как легко ты разобрался в хитросплетениях интриги», сказал я, решив слегка подольститься, ведь грубая лесть никогда не помешает. «Я не знаю ни одного человека, кто смог бы так логически непогрешимо связать концы с концами. Всегда очень высоко ценил твои интеллектуальные способности, Чаффи. Старина, чрезвычайно высоко». Однако сердце продолжало падать. А когда я услышал в темноте, с каким негодованием он фыркнул, оно и вовсе ухнуло в пропасть. «Понятно», — сказал он. «Иными словами, ты хочешь, чтобы я помог тебе избавиться от обязательств, которые накладывает на человека такая вещь, как честь, так ведь? Но при чем тут честь? А при том, черт возьми!» Заорал Чаффи, и мне показалось, что он дрожит с головы до ног, впрочем, не поручусь в такой-то темночище. «Я тебя не прерывал, когда ты излагал свою постыдную историю. Хотел все как следует понять, а теперь, может быть, ты будешь так любезен и позволишь высказаться мне». И он снова фыркнул, как лошадь. «Вы хотите успеть на лондонский поезд, если я не ошибаюсь? Понятно. Не знаю, мистер Вустер, как вы сами оцениваете собственное поведение, но если вас интересует мнение совершенно беспристрастного стороннего наблюдателя, могу вам сообщить, что, на мой взгляд, так гнусно способен поступить лишь паршивый пес, презренный негодяй, жалкий червь, клещ, кровосос или клыкастый бородавочник. Подумать только. Эта прекрасная девушка любит тебя, ее отец... как глубоко порядочный человек соглашается на короткую помолвку. И вместо того, чтобы радоваться, ликовать, быть на седьмом небе от счастья, как я не знаю кто, ты хочешь трусливо улизнуть тайком. Но Чаффи, но послушай...» «Повторяю, трусливо улизнуть тайком. Ты хочешь подло, бессердечно сбежать, разбить этому изумительному созданию сердце. Ты хочешь покинуть ее, оставить, бросить, как... как, черт, я скоро свое собственное имя забуду, как изношенную перчатку!» «Да послушай ты, Чаффи, ну, и не пытайся возражать!» «Да не любит она меня, пропади все пропадом, не любит!» «Ага, бросается ночью с яхты в воду, добирается вплавь до берега, чтобы встретиться с тобой, не любит!» Да она потеряла из-за тебя голову. Да тебя она любит. Ха-ха-ха-ха. Тебя уж поверь мне. Вчера вечером она уплыла с яхты, чтобы повидаться с тобой. А на брак со мною согласилась, чтобы тебе отомстить, как ты посмел в ней усомниться. Ха-ха-ха-ха. Да помнись, наконец, старина, и принеси мне сливочного масла. Ха! И перестань без конца каркать, слушать тошно и никак не прояснять суть дела. Чаффи, мне необходимо масло, сейчас это главное. Если в доме есть всего маленький кусочек, неважно, неси его. Старина тебя просит, Вустер, твой друг, с которым ты учился в начальной школе, с которым ты познакомился, когда мы еще под стол пешком ходили. Я умолк. Мне показалось, что Чаффи проняло. Я почувствовал, как на мое плечо легла рука. Да, ошибиться было невозможно. И сжало его. В этот миг я готов был поспорить на собственную сорочку, что Чаффи расчувствовался. Расчувствоваться-то он расчувствовался, только не в том направлении. «Я расскажу тебе, Берти, каково мне сейчас», — произнес он зловеще кротким голосом. «Не стану притворяться, что я разлюбил Полину. Я по-прежнему ее люблю, несмотря на все то, что произошло. И всегда буду любить. Я полюбил ее в тот самый миг, как впервые увидел. Это было в ресторане отеля «Совой». Она сидела на табурете в баре и пила сухой мартини, потому что мы с сэром Родериком Глоссопом немного опаздывали. И ее отец решил, чем так сидеть, лучше заказать коктейль. Наши глаза встретились, и я понял, что вот она, единственная девушка на свете, о которой я мечтал всю жизнь. Откуда же мне было знать, что она по уши влюблена в тебя? «Да не влюблена она в меня!» «Теперь я это понимаю, и, конечно, понимаю то, что мне ее никогда не завоевать. Но вот что я хочу сделать, Берти. При всей моей огромной любви к ней я не позволю, чтобы у нее украли счастье. Она должна быть счастлива, только это и важно. Почему-то ее сердце выбрало в мужья тебя. Никто не может этого понять, но нам и не надо ничего понимать. По какой-то непостижимой причине ей нужен ты, и она тебя получит, будь уверен. Странно, что ты пришел именно ко мне. Именно меня попросил помочь тебе вдребезги разбить ее девичьи грезы и растоптать ее святую детскую веру в человеческую доброту. Надеялся сделать меня соучастником этого преступления? Да никогда. И никакого масла ты от меня не получишь, я не дам тебе ни грамма. В таком вот виде и будешь ходить. Поразмысли обо всем хорошенько, и я уверен, твое лучшее высшее я укажет тебе правильный путь. Ты вернешься на яхту и выполнишь свой долг, как подобает истинному англичанину и джентльмену. Ты постой же, ты Чаффи! Если пожелаешь, я буду твоим шафером. Конечно, мне легче в петлю, но я себя преодолею, если ты хочешь. Масло, Чаффи! Он затряс головой. Масло ты не получишь, Вустер. Оно тебе не нужно. И, отшвырнув мою руку, точно изношенную перчатку, он удалился в ночь. Не знаю, сколько времени я простоял как вкопанный. Может быть, совсем недолго. А может быть, и очень долго. Я был в полном отчаянии. А когда вы в отчаянии, то не очень-то глядите на часы. И вот в какой-то миг, 5 ли минут спустя или 10, 15, а то и все 20, я услышал рядом с собой деликатное покашливание. Наверное, так почтительная овца пытается привлечь внимание пастуха. И возможно ли описать мое изумление и благодарность, когда я понял, что это Дживс? Глава 15. Масляная интрига закручивается в штопор. Мне показалось, что произошло чудо. Но, конечно, у этого чуда было простое объяснение. «Я надеялся, сэр, что вы не ушли из парка», — сказал Дживс. «Я вас уже давно ищу. Узнав, что судомойка стала жертвой истерического припадка, вызванного видом черного мужчины, которому она открыла людскую дверь, я пришел к заключению, что, должно быть, это заходили вы и, без сомнения, хотели поговорить со мной. Что-то случилось, сэр?» Я вытер лоб. «Дживс», — сказал я, — «знаешь, что я сейчас чувствую? Как будто я маленький ребенок, который потерялся и заблудился, и вдруг нашел свою маму». «Правда, сэр». «А ты не сердишься, что я сравнил тебя с мамой?» «Ну что вы, сэр, помилуйте». «Спасибо, Дживс». «Значит, в самом деле случилось что-то непредвиденное?» «Именно так, Дживс, я попал в дурацкое, отчаянное, безвыходное положение, как тот многострадальный персонаж, как там его звали?» «Иов, сэр». «Да, Дживс, я могу сравнить себя только с Иовом. Во-первых, оказалось, что мылом и водой ваксу не смоешь». «Это верно, сэр, мне надо было вас предупредить, что тут необходимо масло». «И только я хотел спуститься и взять его, как в дом вломился Бринкли. Это мой лакей, ты знаешь же. И спалил дом». «Какая досада, сэр». «Какая досада, Дживс, в данном случае слишком деликатное выражение. Я получил удар под дых и пришел сюда. Хотел связаться с тобой, но из-за этой судомойки все сорвалось». «Очень впечатлительная девица, сэр. И по несчастному стечению обстоятельств, они с поварихой в момент вашего появления как раз занимались спиритизмом, и, насколько я могу судить, добились весьма интересного эффекта. Они считают, что вы — материализовавшийся дух». Меня передернуло. «Занимались бы поварихи своими ростбифами и котлетами», — сказал я довольно строго, «и не убивали бы время на оккультные сеансы. Тогда всем было бы жить гораздо легче». «Совершенно справедливо, сэр». «Ну и потом я столкнулся с Чаффи, и он категорически отказался одолжить мне масло». «Неужели, сэр?» «Был настроен очень злобно». «В настоящее время, сэр, его светлость испытывает сильнейшие душевные страдания». «Я это понял. Он, по сути, предложил мне погулять по окрестностям. Сейчас, ночью». «Общепризнано, сэр, что физические упражнения облегчают душевную боль». «Ладно, не стоит мне так уж сердиться на Чаффи. Никогда не забуду, как он гнал пинками Бринкли, просто сердце радовалось. А теперь вот и ты появился, и все встало на свои места. Все хорошо, что хорошо кончается». «Совершенно верно, сэр. Буду рад принести вам сливочного масла». «Я ведь еще успею на этот поезд в 22:21. «Боюсь, что нет, сэр. Но я узнал, что есть поезд позднее, в 23:50. «О, тогда все отлично!» «Да, сэр». Я перевел дух. С души просто глыба свалилась. «А может быть, Дживс, ты завернешь мне несколько бутербродов с собой в дорогу?» «Разумеется, сэр». «И чего-нибудь живительного?» «Вне всякого сомнения, сэр». «А уж если у тебя с собой есть такая замечательная вещь, как сигареты, то большего человеку и желать нечего». «Турецкие или виргинские, сэр?» «О, давай тех и других». Ничто так не успокаивает, как с чувством, с толком выкуренная сигарета. Я с наслаждением вдыхал дым, и нервы, которые выскочили из моего тела дюйма на два и закрутились на концах спиралями, потихоньку расправились и улеглись на свои места. Я снова ожил, почувствовал прилив сил, и мне захотелось поболтать. «Дживс, а что там был за крик?» «Прошу прощения, сэр». «Как раз перед тем, как мне встретиться с Чаффи, в доме раздавались нечеловеческие вопли. Мне показалось, это орал Сибири». «Да, сэр, это был юный мистер Сибири. Он нынче вечером немного не в настроении». «А что ему пришлось не по нраву?» «Он ужасно расстроился, сэр, что не был на этом негритянском представлении на яхте». «Ну и сам виноват, глупый мальчишка. Если хотел пойти на день рождения к Дуайту, зачем было с ним ссориться?» «Вы совершенно правы, сэр». «Надо быть круглым идиотом, чтобы требовать у человека выкуп в 1 шиллинг и 6 пенсов накануне дня рождения и праздника». «Более чем справедливо, сэр». «И как удалось его угомонить, он вроде бы перестал орать. Что, усыпили хлороформом?» «Нет, сэр, как я понимаю, были предприняты меры с целью организовать для юного джентльмена некое альтернативное развлечение». «О чем ты, Дживс? Позвали сюда темнокожих?» «Нет, сэр, высокая стоимость подобного мероприятия исключила возможность его практического осуществления. Однако ее светлость побудила сэра Родерика Глоссопа предложить свои услуги». Я совершенно запутался. «Старикашку Глоссопа?» «Да, сэр». «Но что он умеет делать?» Как выяснилось, сэр, у него приятный баритон, и в дни молодости, то есть когда он был студентом, он часто развлекал песнями публику на небольших концертах, где позволяется курить, а также в мужских клубах и прочих собраниях. «Это старикашка-то Глоссоп!» «Да, сэр, я лично слышал, как он рассказывал об этом ее светлости». «Вот уж никогда бы не подумал!» «Я согласен, сэр. Судя по его нынешней манере, трудно заподозрить что-либо подобное. Tempora mutantur nos et mutarmur in illis». Ты хочешь сказать, что он намерен услаждать этого недоросля Сибири песнями?» «Да, сэр. А ее светлость будет аккомпанировать ему на фортепиано». Я углядел в плане слабое место. «Ничего не получится, Дживс, раскинь мозгами». «А почему, сэр?» «Сам посуди, мальчишка мечтал попасть на представление темнокожих менестрелей. Захочет он слушать доктора из психбольницы с белой физиономией, да еще собственную маменьку за роялем». «А физиономия у него будет не белая, сэр». «Как не белая?» «В том-то и дело, сэр. Этот вопрос обсуждался, и ее светлость высказала настоятельное мнение, что представление должно носить темнокожий колорит. В подобном настроении юный джентльмен не соглашается ни на малейшие уступки». От ярости я задохнулся дымом. «Неужто старик Глоссоп пошел красить свою физиономию в черный цвет?» «Да, сэр». «Дживс, опомнись, это невозможно, это неправда. Он что, в самом деле раскрашивает себя?» «Да, сэр». «Не может быть!» «В настоящее время, сэр, как вы, вероятно, помните, сэр Родерик с большой готовностью принимает все предложения, исходящие из уст ее светлости». «А ты хочешь сказать, он влюблен?» «Да, сэр». «И любовь готова на все?» «Да, сэр». «Ну, предположим. Если бы ты был влюблен, жив, стал бы ты красить себя в черный цвет, чтобы ублажить отпрыска твоей дамы сердца?» «Нет, сэр, но ведь все люди разные». «Да уж». Сэр Родерик пытался было возражать, но ее светлость и слушать не стала. «И знаете, сэр, я думаю, это и к лучшему, что не стало, учитывая нынешнюю расстановку сил. Великодушный жест сэра Родерика поможет сгладить остроту конфликта между ним и юным мистером Сибири. Мне известно, что юный джентльмен не преуспел в своем предприятии выманить у сэра Родерика откупные деньги и очень болезненно переживал неудачу». «Он что, и к старику хотел залезть в бумажник?» «Да, сэр, 10 шиллингов требовал. Эти сведения сообщил мне сам юный джентльмен». «Эка, Дживс, тебе все доверяют тайны». «Да, сэр». «Стало быть, Глоссоп отказался сделать пожертвование?» «Отказался, сэр, да еще прочел ему что-то вроде лекции. Юный джентльмен сказал, что все мухи на расстоянии мили сдохли от скуки. И еще мне известно, что он затаил на сэра Глоссопа злобу и обиду. Да такую сильную, что замышляет акт мести, как мне кажется». «Неужто у него хватит нахальства подстроить какую-нибудь пакость своему будущему отчиму, как ты считаешь?» «Юные джентльмены склонны проявлять свои воли, сэр». «Ох, это уж да, как тут не вспомнить сынка тети Агаты Тосса? Что он тогда вытворял с членами кабинета министров?» «Да уж, сэр». «Разозлился и угнал лодку, оставил его одного на острове посреди озера, где жил лебедь». «Разве такое забудешь, сэр?» «Кстати, каковы в здешних краях возможности по части лебедей? Признаюсь, я не прочь полюбоваться, как старый хрыч Глоссоп карабкается по отвесной стене, а разъярившаяся птица пытается его ущипнуть». «Мне представляется, сэр, юного мистера Сибири скорее привлекают мины-сюрпризы». «А, ну еще бы. У малявки никакого воображения, никакого полета фантазии. Его внутренний мир так убог, он такой... Ах, подскажи слово, Дживс!» «Приземленный, сэр». «Именно. В его распоряжении огромный загородный дом со всеми его безграничными возможностями, а он только и додумался, что поставить на дверь пакет сажи и ведро воды. Такое в пригородном коттедже легче легкого сделать. Эх, всегда был невысокого мнения о Сибири, и сейчас в очередной раз убедился, до какой степени я прав». «Нет, сэр, ни сажу, ни воду не предполагается использовать. На уме у юного джентльмена, как я мог заключить, сэр, старая испытанная каверза. Он решил намазать пол маслом. Он осведомился у меня вчера, где хранится масло, и вскользь упомянул, что подобный эпизод был показан в юмористическом фильме, который он смотрел недавно в Бристоле». Я был вне себя от возмущения. Клянусь, любая гадость, причиненная такому отвратительному субъекту, как сэр Родерик Лоссоп, вызовет в душе Бертрама Вустера глубочайшее сочувствие. Но намазать пол маслом — это уж крайняя степень падения. Примитивнейшие азы в искусстве минсюрпризов — просто детский лепет. У нас в Трутнях никто бы до такого не опустился. Я бы презрительно засмеялся, но тут же опомнился. Слово «масло» напомнило мне, что жизнь полна трудностей и сурова, а время летит быстро. «Масло, Дживс, мы тут с тобой стоим праздно и рассуждаем о масле, а тебе бы уже давно пора сбегать в кладовую и принести мне кусок». «Немедленно отправляюсь, сэр». «Ты ведь знаешь, где оно лежит?» «Да, сэр». «Оно точно поможет, ты уверен?» «Совершенно уверен, сэр». «Ну, тогда вперед, Дживс, и не задерживайся». Я уселся на перевернутый цветочный горшок и возобновил свое ночное бдение. Но теперь я чувствовал себя совсем не так, как в начале, когда я только водворился в этих вожделенных владениях. Тогда я был изгой без гроша, как говорится, в кармане и без будущего. Сейчас передо мной забрезжил свет. Скоро вернется Дживс и принесет все, что нужно. Немного усилий, и я вновь стану румяным завсегдатаем аристократических клубов, каким был раньше. И в положенный срок благополучно сяду в поезд 2350, который повезет меня в Лондон, где я окажусь в полной безопасности. Я совсем приободрился. На сердце было легко, и я наслаждался и вдыхал свежий ночной воздух. И, вдохнув его, в очередной раз услышал, что в доме вдруг поднялся жуткий крик. Больше всех старался Сибирь, и он орал, как резанный. Время от времени сквозь его ор пробивался более слабый, однако пронзительный визг вдовствующей леди чафнул. Она то ли укоряла, то ли порицала кого-то. С ее голосом сплетался другой, более низкий баритон сэра Родерика Глоссопа, который невозможно было не узнать. Так вот он рычал. Видимо, местом, откуда исходила эта адская какофония, была гостиная. И, клянусь, я в жизни не слышал ничего подобного, если не считать того случая, когда я бродил по Гайд-парку и вдруг оказался в толпе какого-то братства певчих. Довольно скоро парадная дверь распахнулась, кто-то вышел, и дверь захлопнулась. И тот, кто вышел, быстро зашагал по дорожке по направлению к воротам. Свет из холла осветил его лишь на миг, но этого было достаточно, и я узнал идущего. Человек, так неожиданно выскочивший из дома и теперь уходивший во тьму со всеми внешними признаками того, что уходит навсегда, ведь с него довольно, был никто иной, как сэр Родерик Глоссоп. И его физиономия, я заметил, была черна, как пиковый туз. Прошло несколько минут, я пытался разгадать, что стряслось в доме, и вообще как-то связать концы с концами, и тут заметил на правом фланге Дживса. Обрадовался, конечно, стал расспрашивать. «Что там такое было, Дживс?» «Это вы о небольшом шуме, сэр». «Было полное впечатление, что Сибири убивают. Впечатление, увы, оказалось обманчивым». «Юный джентльмен в самом деле оказался жертвой телесного насилия, сэр, со стороны Родерика Глоссопа. Я не был свидетелем этого происшествия. Я получил все сведения от горничной Мэри. Она лично там присутствовала». «А лично?» «Подсматривала сквозь дверную щель, сэр. Она случайно встретила сэра Родерика на лестнице, и его вид произвел на нее сильнейшее впечатление. Она сказала мне, что стала за ним незаметно красться, хотела посмотреть, что будет дальше. Думаю, сэр, она умирала от любопытства. Как и многие нынешние молодые девицы, она не слишком щепетильна в вопросах морали». «И что же произошло?» «Скандал, как мне кажется, начался, когда сэр Родерик, проходя по холлу, наступил на масло, которое юный джентльмен размазал по полу». «А, так он осуществил свой замысел». «Да, сэр». «И сэр Родерик шмякнулся, как лягушка». «Видимо, рухнул всей тяжестью, сэр. Горничная Мэри описывала сцену падения с большим воодушевлением. «Как будто тонну угля сбросили», — сказала она. Признаюсь, это образное сравнение несколько удивило меня, потому что воображение у нее не слишком богатое. Я с пониманием усмехнулся. Может быть, вечер начался и не лучшим образом, но конец у него, несомненно, счастливый. Взбешенный сэр Родерик ворвался в гостиную и подверг юного мистера Сибири жестокому наказанию. Тщетно ее светлость пыталась убедить его остановиться, он был неумолим. Завершилось все окончательным разрывом между ее светлостью и сэром Родериком, причем ее светлость заявила, что видеть его больше не желает. А сэр Родерик торжественно поклялся, что если он выберется живым из этого проклятого дома, ноги его здесь никогда больше не будет. «Эх, форменный скандал, Дживс!» «Скандал, сэр». «И помолвка в дребезги». «В дребезги, сэр. Привязанность, которую ее светлость питала к сэру Родерику, была в мгновение ока смыта приливом оскорбленной материнской любви». «Хорошо сказано, Дживс». «Благодарю вас, сэр». «А сэр Родерик, стало быть, свалил навсегда?» «Видимо, так, сэр». «Последние дни в Чафнал Холле сплошные напасти. Можно подумать, кто-то наслал на него проклятие». «Человек суеверный, несомненно, так бы и решил, сэр». «Ну что же, если на нем раньше не было проклятия, теперь легло не меньше сотни. Их насылал старикан Глоссоп, я слышал, когда он проходил мимо». «Насколько я могу судить, сэр, он был очень взволнован». «Ужасно взволнован, Дживс». «Так я и подумал, сэр. Иначе он не ушел бы из дома в таком виде». «О чем ты?» «Ну как же, сэр, извольте рассудить сами. Вернуться в гостиницу в сложившихся обстоятельствах он вряд ли сможет. Его внешний вид вызовет нежелательные высказывания. И в замок вернуться после случившегося инцидента тоже нельзя». До меня начало доходить, к чему он клонит. «Черт возьми, Дживс! Ты направил мои мысли в совершенно новое русло. Давай проанализируем ситуацию. В гостиницу он не может вернуться, это ясно как день. Не может также приползти к вдове и просить у нее приют, это тоже ясно. Все, тупик. Не представляю, что ему делать дальше». «Положение и в самом деле затруднительное, сэр». Я задумался. «И странное дело, вы наверняка решили, что меня переполняла тихая радость, а мне на самом деле было немного грустно. Знаешь, Дживс, хоть в прошлом этот субъект и вел себя по отношению ко мне подло, мне его сейчас жалко. Ничего не могу с собой поделать. Он в жуткой ловушке. Положение у него просто кошмарное. Я на собственной шкуре испытал, что значит быть скитальцем с черной физиономией, но мне хоть не надо было заботиться о сохранении собственного достоинства. Ну, увидел бы меня свет в таком виде, пожал бы плечами и усмехнулся, дескать, молодо-зелено. Чего от меня ждать, ты согласен?» «Да, сэр». «А с человека, занимающего такое положение, как он, совсем другой спрос». «Совершенно справедливо, сэр». «Ну и ну, Дживс, ну и дела. Мне кажется, Дживс, я знаю разгадку, это небесная кара». «Вполне возможно, сэр». Я не часто морализирую, но тут уж не смог удержаться. Он только доказывает, Дживс, что мы всегда должны относиться к людям по-человечески, даже к самым незаметным. Сколько лет этот тип Глоссоп попирал меня своими ботинками с шипами на подошвах, и вот смотри же, чем все кончилось. Ведь как бы сейчас развивались события, будь он со мною в дружеских отношениях. Исключительно благоприятно для него же. Увидев, что он пулей мчится мимо меня, я бы его окликнул, сказал бы: «Привет, сэр Родерик, подожди минутку, стоит ли бегать по округе с черной физиономией? Составь-ка мне компанию, скоро придет Дживс, принесет масло и все уладится». Сказал бы я так, Дживс, как ты считаешь?» «А без сомнения, сэр, что-то в этом духе вы непременно бы сказали». «И он не попал бы в этот ужасный тупик, как многострадальный Иов. Думаю, что до утра ему маслом не разжиться, да и утром сомнительно, ведь у него наверняка при себе нет денег. И все потому, что он так третировал меня раньше. Есть над чем задуматься, верно, Дживс?» «Да, сэр». «Но что сейчас об этом говорить? Сделанного не воротишь». «Совершенно справедливо, сэр». то, что начертано невидимой рукой, перечеркнуть бессильным и с тобой. Ни ум, ни праведность не уберут ни строчки, не смою даже слово слез рекой». «В самую точку, Дживс! А теперь давай масло, пора приступать к делу!» Он почтительно вздохнул. «Я с величайшим прискорбием вынужден вам сообщить, сэр, что юный мистер Сибири размазал все масло по полу, и в доме не осталось ни грамма».